Глава 13. Выход в реальность прошел штатно. Вынырнули мы на самом краю системы. Лежа в своем ложементе, я следил, как оживающие сенсорные системы корабля отражают на тактической схеме присутствующие в системе объекты. Да, здесь было довольно оживленно. Даже здесь, на самом краю системы, присутствовали следы деятельности разумных, легко заметные невооруженным взглядом. Вот громадная туша шахтерского носителя ворочается среди окружающего систему пояса астероидов. Рядом, словно огненная мошкара, вьются добывающие фрегаты. Стоит чуть сместить взгляд, и он упирается в левиафана космоса. Транспорт сверхтяжелого класса, оседлав огненный столб вырывающихся из дюз маршевых двигателей, заканчивает разгонный цикл. По кокону его щитов уже бегут фиолетово-черные молнии сворачивающегося пространства. Немного отстали корабли охранения. Пока я любовался зрелищем, на тактической схеме отразилось уже несколько тысяч космических кораблей и стационарных объектов. Да, вот где цивилизация. Если здесь такая толчая, то что творится в центральных мирах? От размышлений оторвал входящий вызов. Активировал соединение. Центральный диспетчерский пост УСАО-2. Назовите цели прибытия и пункт назначения. Умник уже скинул все необходимые идентификационные коды, поэтому как-то обозначить свою личность и принадлежность мне не требовалось. Цель прибытия — торговая операция и ремонт корабля. Пункт назначения — свободная торговая станция Таруга. Принято. Дождитесь патруля СБ-системы. Время ожидания составит не более 15 минут. По окончании процедуры сканирования следуйте указанному вектору. Проинструктировал меня диспетчерский скин. Желаете арендовать ангар или займете парковочную орбиту? Ангар. Принято. Соединяюсь с коммерческим отделом станции Таруга. При необходимости вектор движения будет скорректирован автоматически. Удачного дня. Искин исчез с линии связи. Здравствуйте. Вас приветствует коммерческий отдел станции Таруга. Меня зовут Лея. Чем могу быть вам полезна? Приятный женский голос мне понравился больше механического бубнежа диспетчерского Искина. На то, чтобы утрясти все бюрократические тонкости, у меня ушло еще примерно 30 минут. Получив от эсминца местный СБ зеленый коридор, подал энергию на маршевые и двинулся к центру системы. Дальнейшее мое присутствие в рубке не требовалось, и я отправился в кают-компанию. Требуется сесть и обдумать дальнейшие планы. Затея с атакой базы Ганнибала принесла неплохой куш, но ласточка летит на честном слове и на одном крыле. И как я ни крутил ситуацию, ее проще продать, чем восстанавливать. В моем распоряжении остается только транспорт. А «Жук» однозначно не тот корабль, который позволит достичь Земли. Добравшись до кают-компании, взял в баре тоник и, усевшись на диванчик, продолжил свои размышления. Еще из школьной программы я знал, что Солнечная система находится на окраине нашей галактики. Содружество расположено почти в центре Млечного Пути, и тут возникает вопрос. Как пираты попадают к Земле? Ведь даже без знания точных координат понятно, что расстояние от Содружества до той части, где, предположительно, находится Солнечная система, просто огромно. Но его преодоление требуется пара лет, с учетом максимальной дальности гиперпрыжковых местных кораблей. Да никакие рабы не стоят таких затрат времени и ресурсов. Эта загадка не дает мне покоя. Ответ хранится в голове Ганнибала. Но как его оттуда достать? На контакт эта сволочь не идет. Ладно, черт с ним. Для экспедиции к Земле нужен дальний рейдер, желательно тяжелого класса. Переход по неисследованному космосу длиной в пару лет — это не пешая прогулка по парку, и случиться может все что угодно. Да и пираты в Солнечной системе явно не хлебом с солью будут меня встречать. Тяжелый рейдер 8-го поколения на базе линкора будет стоить около 1 000 000 000 кредитов, плюс оснастить, укомплектовать. Это примерно еще столько же. Теоретически эти деньги у меня есть, если удастся реализовать спрятанный тираниум по реальной цене. Но в этом случае возникнет куча проблем. Линкор — нелегкий крейсер, ему требуется команда. Да, теоретически я могу с моим коэффициентом интеллекта и один управлять подобным кораблем. Но эффективность такого управления под большим вопросом. Да, есть и скины. На практике это будет выглядеть как попытка сборки двигателя автомобиля на уроке труда в 5-м классе. Теоретически возможно, но практически нереально. От размышлений меня оторвал вошедший Иван. «Привет, командир. Ты что такой хмурый?» «Привет. Да вот думаю, пора заводить бухгалтера, а то у меня от всех этих дебет плюс кредит зубы сводит», — попытался отшутиться я. «Так попроси Алину Федоровну. Она в школе 6 лет главным бухгалтером отработала». «Командир, есть разговор», — уже серьезным тоном продолжил он. «Скажи, какие у тебя планы на нас?» «В смысле? Через час прибудем на Таругу и можете быть свободны. Доберетесь до планеты, сможете получить гражданство Федерации, нейросети и живите себе спокойно». «Ха-ха! Я так понимаю, ты вообще не интересовался этим вопросом?» «А я интересовался. Ты хоть представляешь условия, на которых местные дают гражданство?» «Нет, если честно, не представляю». «Понятно», — сказал Иван и налил себе в бокал местный аналог коньяка. «Я порылся в информации, что хранится в доступных базах умника. И общаешься с ним, и иногда не верится, что собеседник — компьютер. Так вот, что галенты, что арварцы охотно дают гражданство диким. В любом миграционном центре тебя встретят с распростертыми объятиями, установят бесплатную нейросеть и отправят по распределению либо в колонисты, либо в корпоративную армию. Первый вариант предпочтительный. Хоть шансы попасть на планету с классификацией хотя бы Б стремятся к нулю. Для понимания, Земля по местной классификации относится к классу А++. Заработки у колонистов мизерные, а оборудование и все сопутствующее корпорации поставляют втридорога, и шансов выбраться из той дыры, куда тебя засунуть, никаких. Второй вариант еще хуже. Корпоративным бойцам меняют сетку, устанавливая современный военный образец. Ну, не бесплатно, а в кредит. Плюс базы знаний, что тоже стоит денег. И вот твой обязательный 5-летний контракт нового гражданина уже перезаключен лет так на 50. Все бы ничего, но статистика выживаемости таких бойцов не превышает 10% за 5-летку. У арварцев все то же самое, только с бонусом в виде возможности официальной смены статуса гражданина на раба. Но хоть честно, вы такие командир пироги с котятами. Он залпом выпил коньяк и спросил. «Алексей, а ты чье гражданство получил?» «А вот это интересный вопрос. Дело в том, что еще в то время, когда я пытался выжить на разрушенной пиратской станции, в один из вечеров от скуки я копался в интерфейсе своей сети и наткнулся на графу гражданства. Графа пустовала. И, поддавшись непонятному порыву, я вбил туда «Российская империя». В юности меня привлекала история великого государства российского. И мне казалось, что быть последним подданным Российской империи как минимум прикольно. Да и звучит гордо. Тогда я не загадывал далеко, а меня не волновали проблемы, что могут возникнуть. Нейросеть приняла мой выбор, сгенерировала уникальный код и внесла его в мою ДНК. Когда я попал на свалку, всем было плевать на то, кто я и откуда. Мои данные просто занесли в базу данных Содружества и забыли. Кому интересен заключенный с пожизненным сроком за пиратство? Сейчас же мне это тоже не доставляет проблем. Здесь во фронтире всем плевать, кто ты и откуда, если у тебя есть деньги и пушка. Нет, возможно, попади я в Федерацию или Империю Арвар, возникнут вопросы. Где это Российская империя, гражданам которой ставят нейросети древних? Но я туда не собираюсь, и мне начхать на их вопросы. Так что мое гражданство меня устраивает, несмотря на то, что в Великой Российской империи уже давно нет. Усмехнувшись своим мыслям, я честно ответил. «Я подданный Российской империи». Нет, нужно видеть его лицо. Иван плюхнулся на диван и подобрал челюсть. «Шутишь?» «Нет?» Мы молчали. Пауза явно затянулась, и я собрался уходить. «Погоди, командир. Хрен с ним, с гражданством. Хотя меня не прельщает идея стать гражданином местного дурдома, что называется Содружество. Я хотел тебя просить взять нас к себе в команду. Ты ведь собираешься искать землю, и команда тебе в любом случае понадобится. Мы тоже хотим домой. У всех там остались семьи, дети, родители и просто друзья. Да и мне кажется, что нам, землянам, нужно держаться вместе, так будет легче. Нет, ты не думай, мы обсудили, и так думают все. Даже немец со мной согласен. Только полячка Люцина решила уйти». Внимательно посмотрев ему в глаза, я кивнул. «Хорошо, Иван, я подумаю над вашим предложением». Он кивнул в ответ и вышел из кают-компании. «Капитан, мы на месте», — сообщил умник. «Хорошо, паркуй ласточку». Следующие после приземления полчаса оставили приятные воспоминания. Освобожденные люди прощались со мной. Я стоял на пандусе, опершись спиной на створ пассажирского шлюза, люди проходили мимо. В их глазах горела надежда, облегчение и, наверное, счастье. Мне кажется, они до последнего момента не верили, что их мучения закончились. Земляне тоже были здесь, стояли у пандуса. За время заключения многие подружились. Общее горе сближает, несмотря на разность культуры и ценностей. Люди обнимались, жали друг другу руки и говорили банальности. Я улыбался. А графа я приказал чуть раньше выкинуть из ангара, дабы не омрачал момент своим присутствием. Когда последний освобожденный местный покинул ангар, моя команда вернулась на борт. Да, я принял предложение Ивана. Люди мне нужны, и не просто люди, а люди, которым я смогу доверять. Татьяна прибыла через 6 часов, точно по графику. Стоило транспорту опуститься на палубу, вокруг него закипела работа. Я не терял время даром и успел зарегистрироваться на местной торговой площадке и сформировать основную массу торговых лотов. Система Тусау-2 находилась в самом центре запутанной паутины торговых путей Фронтира. И объем ежедневных торговых операций был просто колоссальным. С пиратской базы мы не могли забрать все. Да какой там все? Мы не вывезли и 30% награбленного Ганнибалом. Если бы «Ласточка» не получила столь тяжелых повреждений, смогли бы сделать несколько рейсов. На одном транспорте я не рискну вновь сунуться к базе. Слухи по фронтиру разлетаются быстро, и, боюсь, сейчас там свалка над трупом поверженного медведя. Падальщики своего никогда не упустят. К моменту прибытия транспорта самые дефицитные ходовые товары уже выкупили. И сейчас арендованные грузовые грави-платформы разлетались от моего ангара, унося товары покупателям. Сумма на моем счете росла и не переставала меня радовать. Наступил вечер по станционному времени. Пора поужинать и на боковую. За этот сумасшедший день я смертельно устал. Переговоры и бесконечные торги с покупателями, отгрузка товара. Нет, я всем доволен. По итогу я заработал за сегодняшний день более 100 миллионов кредитов. Из-за угла выметнулся мальчуган лет 7 и с веселым смехом рванул по коридору, чуть не сбив меня с ног. В руках он держал потрёпанную куклу. Следом пронеслись две разъяренные фурии, лет 10. «Колька, стой! Отдай куклу, говнюк!» — прокричала одна из них. «Ха-ха, не отдам!» — прозвучал ответ Кольки из-за следующего поворота. Еще и детского сада мне не хватало», — подумал я. Из-за поворота выскочил следующий персонаж — главбух школы Алина Федоровна. «Дети, сейчас же прекратите это безобразие!» — прокричала она в спину улепетывающей детворе и заметила меня. Женщина распахнула глаза и покраснела. «Ой, извините, товарищ командир, этого больше не повторится. Я их догоню, простите!» Проговорила она, опустив глаза в пол, и понеслась догонять детвору. Устало покачав головой, я побрел в свою каюту. Добравшись до нее, заказал пищевому синтезатору ужин и пошел в душ. Водные процедуры придали небольшой заряд бодрости, и мне хватило сил не уснуть носом в тарелке. Пока я ел, голограмма Лиски сидела напротив и молча смотрела на меня участливым взглядом. Закончив ужин, я завалился на кровать. «Спокойной ночи!» Раздался тихий шепот в моей голове. Как ни странно, проснулся я полным сил и энергии. Встал с кровати и приступил к разминочному комплексу, который давно уже стал привычной процедурой. Лиска с виртуальной чашкой кофе следила за мной, сидя за столом. Закончив, я потопал в санузел. «Лиса, сваргань завтрак, пожалуйста», — попросил я помощницу. «Хорошо», — ответила она, улыбаясь. Похоже, мое хорошее настроение передалось ей. Во время завтрака в дверь постучали. Это поставило меня в ступор. Со всеми наворотами технического прогресса я настолько отвык от привычных вещей, что простой вежливый стук в дверь стал из ряда вон выходящим событием. Я дал команду, и дверь отъехала в сторону. В каюту вошел Иван. «Привет, командир. Умник сообщил, что ты проснулся. Я и решил тебя навестить». «Привет, заходи. Завтракать будешь?» «Не откажусь», — ответил он, делая заказ синтезатору. Несколько секунд, и прибор пискнул, выдавая заказанное. Взяв поднос, Иван расположился за столом напротив меня. Пара минут прошла в молчании и чревоугодии. «Командир, поделись планами. Люди маются от неизвестности. Ты нас принял, и за это тебе все благодарны». Выдал он, сыто отстранившись от стола и потягивая кофе. «Всем хочется знать, что дальше. Люди устали от безделья. Во время перелета все торчали по каютам и старались не отсвечивать, до конца не веря в спасение. Сейчас же хотят работать и тем самым отблагодарить тебя за все». Я немного помолчал, собираясь с мыслями. «Понимаешь, не все так просто. Для начала людей надо прогнать через медкапсулу, снять параметры и выдать карты ФПИ, физико-психологический идентификатор, и определиться с нейросетями. Но есть проблема. Диким нельзя устанавливать сети. Если карту ФПИ как капитан корабля я имею право выдать, то установить сеть нет. Необходимо получить гражданство». Я немного помолчал и продолжил. «Получить гражданство не проблема. На Торе есть представительство всех наиболее крупных государств Содружества. Старшие гражданство, конечно, не дадут. Но остальным без проблем. Условия получения тебе известны. Даже кредит могут дать на установку более продвинутой сетки, чем бесплатная. Но статус гражданина накладывает определенные обязательства перед государством и дает ему массу рычагов воздействия. Можешь считать меня параноиком, но иметь на борту команду, состоящую на 100% из граждан чужой страны, у меня желания нет». Я замолчал, давая собеседнику время обдумать мои слова. «Хорошо, я тебя понял. Но я не вижу выхода из сложившейся ситуации. Без гражданства мы не получим сети, а без них мы практически бесполезны в местной обстановке. Даже в пищевой синтезатор приходится пальцами тыкать или умника просить. Я даже в каюту попасть не могу, приходится умника просить двери открыть». По интонациям голоса становилось понятно, что собственная беспомощность его бесит. «Нет, не все так плохо на самом деле. Есть возможность установить вам сети. У меня есть возможность прописать вам те же гражданские коды, что и у меня. Но если это где-то всплывет, то копать мне тираниум на местном руднике лопатой до конца моих дней». «Ха-ха-ха! Предлагаешь тоже стать подданным Российской империи?» — развеселился Иван. «А боже, царя храни, по утрам петь не заставишь потом?» «Я подумаю», — поддержал я шутку. На самом деле, идея с гражданством была идиотизмом, о чем Лиска не преминула мне сообщить, стоило ей сформироваться в моей голове. Код в организме создает специально запрограммированный вирус. Создать подобный вирус способен тот самый биомодуль, что я приобрел. Да, до полного изучения базы бионика мне далеко, но и полученных знаний мне достаточно. У меня нет необходимости создавать новый код, а необходимо скопировать уже готовый. Это намного проще. Технология создания генетических маркеров гражданства принадлежала графам и была одним из строго охраняемых секретов и основ их превосходства над так называемыми младшими расами. Новости появления расы, обладающей подобной технологией, непременно вызовет интерес всех крупных политических игроков и повесит на моей спине очередную мишень. Но она обладала и определенными плюсами. Во-первых, это независимость. Получи я гражданство любого местного государства, и привет налоги, мобилизация, гражданский долг и т.д. и т.п. А так никому неизвестный капитан, волею судьбы заброшенный через полгалактики в чужую страну и пытающийся добраться домой. Но стоит дать такие метки экипажу, и эта история становится шита белыми нитками. Дилемма, однако. «Хорошо», — сказал Иван. «Я не думаю, что люди откажутся. За время безделия все успели покопаться в местной сети и познакомиться с условиями местного рабства. Все прекрасно понимают то, что и Федерация, и Империя предлагают новым гражданам с диких планет одинаково кабальные условия. Да и язык за зубами будут держать. Все понимают, чем тебе обязано. Просто ты должен понимать, что стоит тебе озвучить людям то, что ты здесь услышал, и у них не останется выбора. Я не смогу их отпустить с подобной информацией», — проговорил я, глядя в глаза собеседнику, подчеркивая серьезность сказанного. Иван кивнул, не отводя взгляда, давая понять, что осознал всю серьезность момента. «Вторая проблема — это финансы. Несмотря на то, что добыча с налета на базу пиратов вышла приличная, с финансами у меня туго. Ласточка получила критические повреждения, ее легче продать, чем восстанавливать. А это значит, что мне нужен новый корабль. Признаться, я не знаю пока, где его взять. Да, у меня есть транспорт. Но тут фронтиры, на транспорте много не налетаешь. Да и торговцам я становиться не планирую. 13 нейросетей. Плюс базы знаний к ним тоже стоят приличных денег. Так что будь добр, объясни людям, что тут коммунизма не будет, и им придется отрабатывать вложенные в них деньги. Нет, никаких процентов и тому подобного, но вложенные деньги я вычту из их жалования. Справедливо. Я не думаю, что у кого-то возникнут претензии по этому вопросу. Прекрасно, если все понятно. Через час собери людей в медблоке транспорта. Проведем тестирование. Есть, командир. Иван поднялся и покинул мою каюту. Стоило двери за ним закрыться, я обратился к Лиске. «Ну что у нас по финансам?» Девушка возникла на стуле, где недавно сидел Иван и отчиталась. «За то время, пока ты спал, было продано 73% выставленных лотов. На данный момент прибыль составила 342 миллиона кредитов. 90% проданного груза доставлено покупателям». Заметив мое удивление, она пояснила. Сашка, изображая дрона внешнего охранения, выполняет функцию суперкарго. Молодец. Запроси канал гиперсвязи. Пора оплатить по счетам. Вызываемый абонент ответил почти сразу, несмотря на расстояние, разделявшее нас. Я по сей день не перестаю удивляться местным технологиям. Перед глазами развернулось небольшое окно видеосвязи. Картина, представшая моим глазам, заставила проглотить заготовленные слова приветствия. Собеседница, судя по всему, только что вышла из душа и сейчас была полностью обнажена. Стоя перед огромным зеркалом, сушила волосы мохнатым полотенцем. Упругая грудь величественно покачивалась в такт движения рук. Взглянув на меня карими глазами, в которых плясали озорные бесята, она улыбнулась уголками губ и произнесла. «Здравствуйте, Алик. Я уже решила, что вы забыли обо мне». С трудом проглотив застрявший в горле ком, я ответил. «Ни в коем случае. Как вы могли такое подумать? Такую женщину невозможно забыть». «Ха-ха». Зазвенел веселыми колокольчиками ее смех в моей голове. «Все вы мужчины одинаковые. Сначала наобещаете кучу всего наивной девушке, а потом исчезаете в неизвестном направлении. Или вы не обещали мне ужин, плавно переходящий в завтрак?» Она слегка повернулась, глядя прямо на меня. Черные, как смоль, волосы, получившие свободу, рассыпались по спине, подчеркивая изгибы идеального тела. «Нет, дорогая Лана, как вы могли такое подумать? Я помню свои обещания и непременно приглашу вас на ужин. Но вы меня поймите, обстоятельства не всегда вторят нашим желаниям. Сейчас я довольно далеко от вас, и мой корабль получил повреждения. Лишь это мешает мне броситься к вам через пустоту космоса». Лана подхватила лежащий у ее ног полупрозрачный халатик и грациозным движением запахнулась в него. Переместилась по комнате и присела в глубокое кресло, закинув ногу на ногу. «Алик, вы меня просто очаровали. Ваше умение красиво говорить спорит только с умением красиво решать проблемы. Та элегантность, с которой вы решили проблему Ганнибала, впечатлила здесь многих». Она взяла с журнального столика бокал на тонкой ножке и припала к нему пухлыми губами. «Вы приобрели определенный авторитет в местных кругах. Кстати, эта тварь еще жива? Вы не выкинули его в космос подышать пустотой?» «Нет, Лан, он жив и относительно здоров. У меня к нему есть еще некоторые вопросы. Научится дышать пустотой, он еще успеет». В голосе девушки зазвучал металл, а пальцы на бокале сжались. «Дорогой Алик, я вас прошу, не откажите мне в маленьком одолжении». «Лана, я не могу отказать столь прекрасной девушке. Чем я могу вас порадовать?» «Прежде чем вышвырнуть этот кусок говна в шлюз, передайте ему от меня привет». «Обязательно передам. Можете не сомневаться. А теперь, может, перейдем к делам?» «Я же говорю, вы все мужчины одинаковые. Дела, деньги нет, чтобы порадовать девушку светской беседой. Ну, к делам так к делам».